Глава 80. Смец водрузил последний булыжник на Каирн. Иссякли слезы, утих гнев. Конечно, несправедливо, что рыба, на которого охотились самые отъявленные негодяи на свете, умер от холеры. Но в жизни и не бывает справедливости. Будь иначе, над могилой старика стоял бы Тимми Локона, а не Смец Шталь. Смец пошел дальше, в город Розы. Уже через год он стал уважаемым членом общества, владельцем небольшой пивоварни. Не бедствовал, но и не шиковал, чтобы не привлекать к себе лишнего любопытства. О его прошлом не знала ни одна живая душа.